Бесчинство датчан. Но Эрика Померанского допекали проблемы поважнее участи какого-то арестанта. В истории Швеции доктор Коббе отмечал, хотя три королевства и соединились в одну монархию, но нельзя было ожидать продолжительного союза от трех народов, кои с самого образования своего в государство всегда враждовали между собой и питали взаимную закоренелую ненависть. Притом не было издано никаких правил, сообразных с целью соединения, правил, кои бы упрочивали союз, и он таким образом сделался зависимым от личности владителей и от случайных обстоятельств. Налоги, предписанные Эриком Померанским, насильственное избрание одного датчанина архиепископом Упсальским, притеснение его чиновников и начальников Швеции произвели к нему всеобщее отвращение. В хронике XV века отмечено множество случаев бесчинств, приближенных государя на территории Швеции. Всего удивительнее зверские поступки датчанина по имени Иоссе Эриксона, коего король назначил наместником в Вестманланде. Он из кровожадности приказывал пытать и казнить своих крестьян, даже сдирал с них кожу, поджаривал и солил их. Подобное неистовство позволял себе также и Иоссен Асдаль, начальник Даликарлии. Раздраженный сими злодействами швед Энгельбрикт Энгельбритсон, известный своими добродетелями и значительностью в государстве, обратился с жалобой к королю от имени народа. В Нерике восстал против короля знаменитый швед Эрик Пахе, а в Упландии — дворянство. Датчане везде были схвачены и умерщвлены, крепости разрушены.